Глава 17. Две пощечины. Шадурский прямо прошел наполовину жены. Он хотел сообщить ей, что участь подкидыша обеспечена, полагая в то же время найти у нее своего управляющего господина Марденко, который ежедневно являлся с отчетами и докладами. Утром в 9 часов к князю, а в первом или в начале второго к самой княгине. Она с некоторого времени вообще стала интересоваться делами. Шадурский намеревался взять у Марденко 10 тысяч, обещанные им генеральши. Быстрыми и неслышными в мягких коврах шагами подошел он к дверям будуара, распахнул одну половину и вдруг окаменел на минуту, пораженный странным и неожиданным дивом. Супруга его лежала в объятиях господина Марденко. Князь, не двигаясь с места и не спуская с них холодного взора, в котором тускло засвечивалось какое-то ледяное бешенство, стал натягивать и застегивать на пуговку свою палевую перчатку, которую, подходя к будуару, уже стянул было до половины руки. Княгиня, пораженная еще более, чем муж, в первую минуту дрожала всем телом, приникнув к диванной подушке и закрыв лицо своими бледными тонкими руками. Марденко, ошалелый и немой от страха, глядел во все глаза на это, по-видимому, хладнокровное застегивание перчатки, тогда как рука его машинально и неудачно искала на краю стола, принесенной к докладу, бумаги. Это был высокий, несколько сутуловатый и сангвинически худощавый мужчина лет 40. Породистый брюнет за бронзово-бледным, энергическим лицом и глубокими темно-карими глазами. Застегнув, наконец, свою пуговку, князь подошел к нему медленными шагами и с размаху дал сильную и звонкую пощечину. «Вон, животное!» — тихо прошипел он, скрежеща зубами. «Сегодня же сдать все дела, и чтобы к вечеру духу твоего тут не было! Вон!» Уничтоженный, убитый и перетрусивший Марденко отыскал, наконец, свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочках вышел из будуара. Князь затворил за ним двери. «Хоть бы это-то из предосторожности сделать догадались», — укоризненно посоветовал он, кидая на жену убийственно-презрительный взгляд. Княгиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь от своей подушки. «С кем? С хамом, с халуем, с лакеем? И это русская аристократка!» — шепел он задыхающимся голосом. На этих словах, видно уж чересчур задетая за живое, княгиня словно очнулась и, стремительно вскочив со своего дивана, ринулась к мужу. «Ты видишь теперь, несчастный, что ты сделал со своей женой? Ты, подлец!» — злобно прорыдала она, с наглым трагизмом потрясая руками своими в самом кратчайшем расстоянии от физиономии князя. Это была единственная и как будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись. Тому это показалось уж чересчур отвратительно. Он позабыл себя от бешенства, и вдруг в ответ на укоризненное восклицание княгини раздался хлесткий звук новой пощечины. Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на пол. Шадурский с минуту постоял над нею, молча и холодно глядя на ее рыдание, и тихо вышел из будуара. Он уже успел овладеть собою. «Сними с меня эту перчатку», — спокойно и твердо сказал он лакею, войдя в кабинет. Тот аккуратно исполнил это экстраординарное приказание. «Брось ее в огонь», — сказал он еще более равнодушным тоном, и лайка тотчас же затлелась в пламени камина. Князь чувствовал, что он разыграл хорошо, что он должен быть необыкновенно эффектен и величественен в эту минуту. Жалкий человечишка. Он рисовался перед самим собою своим ложным байроническим демонизмом.